Вот именно. Собери клочья своей растоптанной гордости, Кира. Все, что он сделал не ради тебя, а ради другой женщины, этой самой Сашечки-Шурочки, детективщицы. И вдруг с болезненной, нет, убийственной ясностью Кира поняла, что на Карадаг с Алкой отправился отнюдь не за Дастенький Фридунский. С ней был Максим. И подруга не соврала, посулив Кире: «Увидишь — упадешь». Упала. На самое дно упала, ниже некуда. «Что-то я не пойму», — раздался рядом недоумевающий говорок, и Кира, напряженно сдвинув брови, какое-то время смотрела на такси, прежде чем вспомнила, кто это и как здесь оказался. «В чем дело?» «Да вон, видишь?» — таксист мотнул головой назад. «Уже полчаса бежит за нами какой-то москвичок, на пятки наступает. Я под 150 иду, а он все висит на хвосте и висит. Что там за автогонщики? Что за каскадеры такие сидят?» Кира откинулась на спинку. Руки безвольно упали на колени. Ей не было нужды оборачиваться, чтобы поглядеть на загадочный москвич. Всей кожей, всем существом своим она чувствовала, знала, кто это. Каскадеры, каскадеры, каскадеры. «Во сигналят!» — озадаченно пробормотал таксист. «Может быть, что-то случилось? Остановиться, что ли?» И он сбросил скорость. «Не надо!» — Кира схватила его за руку, и в этот миг свет беспощадно залепил кабину. «Они гонятся за мной!» Мгновение таксист смотрел на нее остановившимся взором, беззвучно шевеля губами, потом резко нажал на тормоз. Волга возмущенно завизжала и остановилась. «Нет!» — отчаянно вскрикнула Кира, хватая таксиста за руку. «Они убьют меня!» Тот сбросил ее руку, словно ядовитую змею. «Крутые, да?» — пробормотал прыгающими губами. «Нет уж, сами разбирайтесь, если крутые!» И с проворством, очевидно отработанным долгой практикой, выскочил из автомобиля, встал, подняв руки, залитый светом фар подлетевшего москвича. Выскочили двое. «Мужики, мужики, все окей!» — донесся до Киры перепуганный голос шофера. Не обращая на него внимания, двое с двух сторон сунулись в «Волгу», схватили Киру за руки, как в пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». Потом оба в раз отпустили ее. «Выходи лучше», — посоветовал Новорусских, и Кира послушалась. Новорусских тотчас вцепился в ее плечи и втолкнул на заднее сиденье москвича, а сам встал рядом, придерживая дверцу, и не без замешательства, глядя на Максима, который вдруг схватил таксиста за грудки. «Что она тебе говорила? Что?» «Говори», — запрыгал губами таксист, голова которого моталась так, что чудо как не отваливалось. «Рила, не останавливайся, они меня убьют». «Убьют!» — бешено крикнул Максим. «Убьют! Что же ты остановился, сука? Как ты посмел остановиться? Ах ты!» — вцепившись в комок шоферской рубахи левой рукой, он замахнулся правой, обмотанной какой-то тряпкой. Однако Новорусских издал громоподобный протестующий рык, и Максим не ударил таксиста, лишь силой отшвырнул его от себя, так что тот влип в желтый бок своей машины и с вытаращенными глазами сполз на земь. Впрочем, он довольно быстро восстановил дыхание и обрел способность соображать, потому что уже в следующий миг ужом скользнул на брюхи под защиту колес и заблажил оттуда. «С ума сошел! Сам не знаешь, чего тебе надо!» «Тварь!» — рявкнул Максим, пнув в бессильной ярости колесо. «Как будто не нижегородец!» «Максим, теряем время!» — сердито прикрикнул Новорусских, и тот, напоследок шарахнув ногой по ярко-желтому боку, так что название автопредприятия «Нижегородец» подавилось вмятиной, вернулся к москвичу.